«Присядьте, мистер Шот», — предложила Максина, отложив книгу и указывая на стул. «Я полагаю, вы услышали неловкое замечание Лаверны по поводу возможности вашей ликвидации?» «Да», — признался Шут, опускаясь на указанное место. «Но, честно говоря, это не было для меня неожиданностью. Я с самого начала предполагал, что меня оставят в живых только за тем, чтобы я мог поговорить с отцом в подтверждении своего хорошего самочувствия. Когда же выкуп будет получен?» Он пожал плечами и не закончил фразу. «Значит, вы считаете, он заплатит?» — настаивала Макс. «Простите мое любопытство, но я впервые имею дело с человеком, занимающим такое положение, как ваш отец». «Не могу вам точно сказать», — небрежно произнес легионер. «Откровенно говоря, я сомневаюсь, что ему случалось и прежде меня удивлять». «Позвольте вам заметить, мистер Шут», — сказала Максина, — «вы очень спокойно ко всему этому относитесь». «Я считаю это платой за глупость», — ответил Шут, слегка поморщившись. — «Я так был поглощен заботой об охране комплекса, Гюнтера, Рафаэля и своих людей, что совершенно не думал о собственной безопасности, пока не открыл дверь и не увидел нацеленные на меня пистолеты ваших помощников. Между прочим, они очень хорошо знают свое дело». Он сделал паузу и кивком подтвердил свои комплименты охранникам. Но те его проигнорировали. «Как бы то ни было, — продолжал он, — повторяю, это был глупый просчет, а глупость на моем уровне непростительна. Она также, как правило, смертельна в физическом или финансовом смысле. В сущности, я должен был быть мертв с того момента, как открыл дверь, не соблюдая мер предосторожности, и теперь склонен считать все последующее отпущено мне время благом, и не тратить его на то, чтобы предаваться сожалениям, испытывать горечь или пытаться проявлять бесплодный героизм перед лицом возможной гибели. Хочу заметить, что все когда-нибудь умирают». «Действительно», — подтвердила Максина задумчиво. «Хотя я почему-то никогда не могла принять смерть так философски, как вы. Однако, возвращаясь на секунду к вашему отцу...» «Пожалуйста», — прервал ее командир, подняв руку. «Если предстоит долгий разговор, то мне хотелось бы сперва чего-нибудь выпить. Очевидно, после сна я слегка обезвожен. У вас, случайно, не найдется кофе или сока?» «Я принесу», — предложила Лаверна и направилась на кухню. «Прошу прощения», — неожиданно вмешался один из телохранителей. Он стоял у окна и только что слегка отодвинул пальцем штору и выглянул наружу. «Кто-нибудь слышал пожарную тревогу?» «Нет», — ответила Максина за всех присутствующих. «А почему ты спрашиваешь?» «Там внизу большая толпа. Просто стоят и смотрят вверх, на казино. Похоже на учебную пожарную тревогу. Несколько охранников в черном не пускают их на свободное пространство перед входом». «Дай поглядеть», — вмешался другой охранник, подходя к первому. «Нет, это должно быть снимают новости или нечто в этом роде. Видишь, прожектора. И там еще камера». Макс почувствовала легкий укол тревоги. Она не верила в совпадение, а появление съемочной группы службы новостей как раз в тот момент, когда они держат в заложниках мегамиллионера. «И погляди на эту малютку. Наверное, они снимают рекламу». «Да?» — неожиданно заинтересовался третий телохранитель. До сих пор он сдерживал желание присоединиться к коллегам и оставался на своем посту в дальнем конце комнаты. «Как она выглядит?» «Да мне ее плохо видно», — ответил первый. Только мне кажется, что на ней ничего нет, кроме боевой раскраски. Да вон, подойди, взгляни. Раздался резкий стук в дверь, и все застыли в испуге. Охранники у окна отпустили штору и схватились за оружие, ожидая приказа. Стук повторился, и ближайший к двери охранник бросил на Максину вопросительный взгляд. Та молча кивнула. Распластавшись по стенке рядом с дверью, телохранитель вытащил пистолет, затем протянул руку и прижал ладонь к дверному глазку. Это был старый трюк и обычная предосторожность против попытки выстрелить сквозь дверь. Ну, что случается, если стоящий снаружи замечает изменение цвета глазка, когда в него смотрят изнутри? Ничего не произошло. Двигаясь очень осторожно, телохранитель медленно повернул ручку, а затем рывком распахнул дверь. «Добрый вечер. Меня зовут Бикер. Простите за вторжение, но я...» «О, вот и вы, сэр!» Охранник беспомощно открыл рот, когда дворецкий шагнул мимо него в номер. «Привет, Бик!» — поздоровался Шут. «А я как раз гадал, сколько тебе понадобится времени, чтобы появиться здесь?» «Рад вас видеть, сэр», — невозмутимо произнес Бикер. «Если позволите заметить, вы хорошо выглядите». «Бикер, что вы здесь делаете?» — спросила Лаверна, появляясь из кухни. «О, привет, Лаверна!» На лице дворецкого сверкнула улыбка. «Я просто...» «Позвольте вас прервать», — вмешалась Максина голосом, полным холодного сарказма. «Может, кто-нибудь обыщет этого человека на предмет оружия? Если это не слишком вас затруднит, и кто-нибудь закроет, наконец-то, дверь?» Ее слова вывели охранников из оцепенения, и они бросились действовать. Двери в коридор быстро захлопнули, и один из телохранителей старательно ощупал дворецкого с ног до головы, пока другой стоял рядом, держа его на прицеле. «Он чист», — сказал первый, но не заметил испепеляющего взгляда, которым наградила его жертва после этих слов. «А теперь, мистер Бикер», — промурлыкала Максина, — «вы, кажется, собирались объяснить, что вы тут делаете». «Ах, вы, наверное, миссис Пруит», — улыбнулся Биг. «Я так много слышал о вас, что для меня большое удовольствие наконец-то с вами познакомиться. Зовите меня просто Бикер, пожалуйста». Он слегка поклонился в сторону Максины. «Что касается моего присутствия, — продолжал он, — то мне кажется, это очевидно, по крайней мере, для мисс Лаверны. Я дворецкий мистера Шутта, мэм, и мое место рядом с ним, невзирая на обстоятельства. Проще говоря, когда вы настояли на обществе моего хозяина, вы приобрели общество нас обоих. Приношу свои извинения, если это причиняет непредвиденные неудобства, но боюсь, что должен настоять на своем. Это комплексная сделка». «Мне кажется, вы слегка перехватили с вашей добросовестностью, Бик», — произнес Шут, улыбаясь, несмотря на озабоченность. «В вашем присутствии нет никакой необходимости. Предлагаю вам удалиться». «Чепуха, сэр», — с упреком сказал дворецкий. «Как вы помните, по условиям нашего контракта вы можете определять круг моих обязанностей, но выбор метода их выполнения остается за мной». «Я мог бы вас уволить», — предложил командир, но дворецкий снова покачал головой. «Боюсь, это совершенно исключено. требуется заранее поставить меня в известность в письменной форме, не говоря уже... — Все равно уже слишком поздно, — резко перебил их спор Максина. — Видите ли, мистер Шут, теперь, когда Бикер счел нужным присоединиться к нам, я боюсь, что... Их опять прервал стук в дверь.